Часть третья. Сара Вудров. Июнь 2006 года. Декабрь 2006 года. Глава 22. Женщина-полицейский Сара Вудров сидела в тесной комнатке Макса Дитца в ведомстве окружного аттернея округа Малтнома, занимавшегося борьбой с наркотрафиком, и объясняла, почему следует пересмотреть дело Элкока. Ее удрученность возрастала по мере того, как она пыталась игнорировать ухмылку на лице горностая, а также то, что его наглый взгляд переместился к ее груди и там остановился. Дитц получил кличку «Горностай» не за внешнее сходство с этим зверьком. На самом деле помощник окружного Аттернея представлял собой довольно благообразного, с вкрадчивыми манерами субъекта. Ему можно было приписать схожесть с типажами англичан в вульгарных комедиях, которые обманом лишают престарелых леди их состояний. Кличка была дана ему за очевидное злоупотребление. Сара разрабатывала несколько дел, которые вел Дитц, и он дважды домогался ее. Когда она отвергла его приставание, он отстал. Сара гадала, не чувство ли мести за ее несговорчивость руководила им в отношении ее просьбы пересмотреть дело против Харви Элкока. Сара понимала также, что должна быть дипломатичной с Дитцем, потому что ходили слухи, что благодаря серии успешных расследований его повысят, назначат на должность начальника отдела убийств и заместителя Джека Штамма, районного аттернея округа Малтнома. «Не понимаю», — протянул Дитц, когда Сара закончила говорить. «Положим, наркотик, который мы обнаружили в нижнем ящике, принадлежит Лоррейн. Она не отрицала, что упаковка, которую мы нашли в чулане, ее. Не так ли?» «Совершенно очевидно, что это подбросил ее дружок». «Очевидно для тебя, но не для меня». Дитц стоял, прислонившись к спинке кресла. Теперь он сел. «Не пытайся разжалобить меня, Сара. Этот негодяй водит тебя за нос. Он прикидывается дебилом, но мародеры не станут вести дела с дебилом. В этом парне многое вызывает подозрение». «Я так не думаю, Макс». Дитц пожал плечами. «Тогда это твоя проблема. Но толкование дела — моя прерогатива. Решаю я. Возвращайся и принеси мне доказательства, что в чулан это дерьмо подложил кто-то другой. Тогда я буду смотреть на Элкока иначе. Пока же...» Дитц снова пожал плечами, и Сара поняла, что дальнейший разговор с ним бесполезен. И он в самом деле прав. Ощущения и чувства не являются доказательствами, а все, чем она располагала, было дурным предчувствием в отношении этого дела, а также заявление свидетеля, не предупрежденного ею по глупости перед допросом, об ответственности за свои показания, от которых он теперь отказался. Дело Элкока началось многообещающе. Анонимный информатор поведал офицеру отдела по борьбе с аморальным поведением и злоупотреблениями наркотиками о том, что Харви Элкок собирается получить от банды мотобайкеров-мародеры партию наркотиков, предназначенную для продажи. Вскоре после этого предостережения детективы, осуществлявшие наружное наблюдение за крохотным поместьем Элкока Кейп-Код, заметили, как к его дому подъезжают два байкера в куртках, характерных для мародеров. Сара стала сомневаться в целесообразности полицейского рейда с того момента, как Харви Элкок открыл на их стук дверь. Перед ней предстал лысый, белолицый мужчина со щеками, покрытыми серебристо-пепельной щетиной. по предположению Сары, почти достигший 50-летнего возраста. На нем были мятые дешевые брюки, нижняя рубаха с вырезом лодочкой поверх, еще серый вязаный джемпер, хотя температура подбиралась к 30 градусам тепла. Элкок смотрел на прибывших полицейских через толстые линзы очков в оправе из черного пластика. «Мистер Элкок?» Элкок кивнул. «Можно войти?» Элкок выглядел озадаченным. «Зачем?» — спросил он. «У нас есть ордер на обыск вашего дома на предмет обнаружения наркотиков», — пояснила Сара, показывая документ, который часом раньше подписал судья. «Наркотики?» — тупо спросил он. Сара начала думать, что они имеют дело с недалеким опустившимся субъектом, человеком явно не того типа, с которым байкеры ведут дела, тем более доверяют хранение своего товара. «Да, сэр», — подтвердила Сара. «У меня нет никаких наркотиков, кроме лекарств по рецептам. Я употребляю эти лекарства из-за высокого давления. Мой врач прописал их также, чтобы сбить холестерин. У нас есть информация, что в помещении хранится метамфетамин». «Это какой-то наркотик?» «Да, сэр». Элкок выглядел испуганным. «У меня нет этого. Ничего такого здесь нет. Нам сообщили, что наркотики для продажи передала вам банда байкеров». «О, нет! Тони ничего мне не передавал. Он просто искал Лоррейн. Но она уехала. Думаю, она хочет навестить свою тетю. Она скоро вернется, если тетя не задержит ее у себя». «Тони входит в группу байкеров?» «Да, в группу мародеров. Мне он не нравится». «Мистер Элкок, нам придется войти, но мы не причиним вам никакого вреда, если не найдем наркотики». Элкок впустил полицейский наряд. Офицер, производивший обыск в спальне, обнаружил метамфетамин под стопкой нижнего белья в ящике комода Элкока. Сара была разочарована. Она надеялась, что они уйдут с пустыми руками. Находка выглядела так, словно предназначалась для личного пользования и ни в коей мере не достигала того количества, которое, по уверению информатора, они должны были обнаружить. Затем другой офицер обнаружил более существенную упаковку наркотиков в чулане. Элкок клялся, что ничего не знал о метамфетамине и рыдал, когда был доставлен в тюрьму. Логика подсказывала Саре, что наркотики принадлежали Элкоку, поскольку он жил один. Но полицейский рейд произвел на нее странное впечатление, и оно не проходило. Через два дня после ареста Элкока Сара припомнила кое-что из того, что он говорил. Как только закончилась ее смена, она вновь подъехала к дому Элкока. Дверь открыла женщина на последних месяцах беременности. «Вы Лоррейн?» — спросила Сара. «Да, а вы кто?» Сара была в обычном платье, поэтому предъявила свой полицейский номер. «Вы знаете, что мистер Элкок в тюрьме?» — спросила Сара, как только они сели в гостиной. Лоррейн побледнела. «В чем его обвиняют?» — воскликнула она. Саре показалось, что Лоррейн очень взволнована этим сообщением, и она внимательно наблюдала за лицом женщины, стараясь оценить ее реакцию на следующее сообщение. «Мы получили анонимный сигнал о том, что мистер Элкок торгует метамфетамином, доставляемым группой мотобайкеров «Мародеры». «Этот мерзавец», — прошептала Лоррейн. «Сначала мы обнаружили небольшое количество наркотиков под нижним бельем в ящике комода в спальне мистера Элкока. Это был ваш запас, не так ли?» — мягко спросила Сара. Лоррейн закрыла лицо руками. «Никогда не думала». «Тони ваш любовник?» «Парень, от которого вы забеременели?» Лоррейн кивнула. «Харви, душка! А Тони избивал меня, не хотел ребенка и пришел в бешенство, когда я отказалась от аборта. Я убежала от него, и Харви позволил мне скрываться здесь. Он даже предоставил в мое распоряжение свою спальню. Я думала, что нахожусь в безопасности, но меня предупредили, что Тони едет сюда. Я отправилась к своей тете. Только она могла меня спасти. Я была так обескуражена, что забыла про свой запас. Затем, когда вспомнила, Тони уже был близко к дому, поэтому я поспешила скрыться. Мы нашли еще больше наркотиков в другой комнате. Харви не употребляет наркотики. Должно быть, Тони подставил его, чтобы отомстить ему за помощь мне. Не думаете ли вы, что информатором был Тони? Конечно, он. Это настоящий негодяй. Я бы не имела с ним дела, но у него есть наркотики. Вы скажете это окружному прокурору? Лоррейн вдруг испугалась. Не знаю. Нужно подумать. Харви может сесть в тюрьму надолго. Им может заняться даже ФБР. Лоррейн положила руку на живот. Не могу допустить, чтобы мой ребенок родился в тюрьме. Сара опасалась, что Лоррейн не станет с ней говорить, если она предупредит ее об ответственности за показания. А без этого предостережения ее показания не имели силы. «Я, возможно, смогу договориться, чтобы вас не преследовали, если вы поможете мистеру Элкоку. Тогда вы будете давать показания окружному прокурору». «Надо подумать». «Ладно, это справедливо». Сара сделала паузу. «Тони ведь будет вас искать. Я могу поместить вас в укромное место, где он вас не найдет, пока мы не разберемся в этом деле. Вероятно, здесь небезопасно». Сара оплатила из собственного кармана недельное пребывание Лоррейн в номере с обслуживанием в отеле через реку в Ванкувере, штат Вашингтон. Когда она приехала на следующий день, Лоррейн уже наняла адвоката, и его представитель заявил Саре, что Лоррейн не будет свидетельствовать даже с гарантией неприкосновенности, поскольку знает, что мародеры все равно рано или поздно доберутся до нее. Через час Сара сидела в кабинете Макса Дитца, глупо выпрашивая у него сочувствие, в то время как он мысленно раздевал ее и бог знает что представлял в своих фантазиях. Чем больше Сара размышляла о деле Элкока, тем больше убеждалась, что бывший любовник Лоррейн подставил Харви. Однако Лоррейн должна была дать показания, если Сара собирается доказать свою версию. Что же делать, если адвокат ясно дал понять, что Лоррейн не будет давать показания? Внезапно Сара улыбнулась. Возможно, имеется способ спасения Харви Элкока без обнародования показаний Лоррейн. Через два дня Джек Штамм вызвал Макса Дитца в свой кабинет. Дитц не имел никакого представления, для чего вызван в святая святых босса, но полагал, что этот вызов не связан с каким-нибудь промахом в его работе. Поэтому он рискнул предположить, что получит награду за какую-нибудь удачу в своей деятельности. Это предположение тотчас развеялось, когда он увидел, что на диване у дальней стены сидит Сара Вудров. Дитц изобразил на лице бодрую улыбку. «Ты хотел меня видеть?» — спросил он босса. «Спасибо, что пришел, Макс. Тебе знакома офицер Вудров?» «О, конечно. Мы вместе расследовали пару дел. Она прекрасный следователь. Она тоже высоко ценит тебя. И как раз о ее расследовании дела «Штат против Элкока» я хочу поговорить. Утром я провел целый час с женщиной по имени Лоррейн Кагоу. Диц заставил себя сохранить на лице благодушную улыбку. «Насколько я понимаю, часть вашего дела по обвинению Элкока основывается на обнаружении наркотиков в ящике его комода». «Да, это часть из них. Мисс Кагоу утверждает, что эта часть принадлежит ей, и это подтвердил детектор лжи. Мы обнаружили еще большее количество наркоты, Джек. Элкок, вероятно, выделил ей часть порошка, поэтому фактически тот стал собственностью Лоррейн, и она не лгала. Она утверждает, что получила метамфетамин от своего дружка, Тони Меллоуна, который входит в группу мотобайкеров-мародеры. Мы взяли дом Элкока под наблюдение. Один из детективов определенно установил, что Меллоун в качестве байкера посещал Элкока в день обыска, — сказала Сара. Мистер Элкок не имеет криминального прошлого и тоже прошел проверку на детекторе лжи. Думаю, мы сделали ошибку, арестовав Элкока. Ошибка простительная, но ее следует исправить как можно скорее, пока не найдется улики, которая опровергнет то, что обнаружил офицер Вудров. Джек Штам предоставил Лоррейн Кагоу гарантию неприкосновенности и неразглашения их встречи, ее показаний и проверки на детекторе лжи. Он также дал письменную гарантию, что она никогда не будет свидетельствовать против кого-либо из членов группы мотобайкеров-мародеры. Разумеется, ее показания способствовали снятию обвинений с Харви Элкока. Сара знала, что Макс Диц будет недоволен таким исходом. Но ей было наплевать на Дица. Она вышла из здания суда с улыбкой на лице.